дом, который построил не Джек. Утро наступило до безобразия рано. Только успела все мысли по файлам расписать. И здравствуйте вам. Утро красит нежным светом. Ладно, Кремля у нас нет, зато свет точно нежный. Нежно-сиреневый. То-то мне вчера казалось листва странного цвета. Конечно, если местная звезда работает в этом спектре, тогда местные должны быть чуть смуглее нас. Наши подтянулись завтракать. После очередного сухого пайка было как-то грустно. Надо скорее перебираться к месту постоянной дислокации. Подумав, пошла с мужчинами окинуть взором хозяйским окрестности. Травка перед домом красивенькая, лиловая, пушистая, бархатистая. Так босиком захотелось побегать, но вспомнила про траву эту информацию из гримуара. Травка эта, по сути, является универсальным утилизатором и вместе с тем вырабатывает из утилизируемого энергию для бытовых нужд. Но без почвы сохраняет свои свойства не более недели. Значит, надо в какую-нибудь посудину набрать немного хотя бы для примитивного холодильника с нашими продуктами. А теперь идем смотреть сарайчик, куда ночью нашу многострадальную газельку загнали. За домом почти впритык стоял небольшой каменный сарай. Ключ от двери мы нашли в доме. А на больших воротах гордо красовался амбарный замок и сколькиных запасов. М-да, однако артефакт будет. А вот внутри, кроме нашей машины, были полки и полочки, открытые шкафы и закрытые с какими-то непонятными вещичками. В мозгу щелкнуло узнавание. Это артефакты предыдущих целителей, принесенные из их миров ранее. Сейчас некогда разбираться, потом руки дойдут. Парни потащили все баулы и пакеты из машины, вещи Николая, мои, Трофима. Между тем Трофим решил быстро накопать травки в свое рыбацкое ведерко. «Аня, хоть убей, но я весь ремкомплект сразу забираю. Мало ли что сразу понадобится, и что, каждый раз марш-бросок отрабатывать?» Это Колян влез со своими притязаниями, пока я пялилась на артефакты. «Коля, бери все, кроме атомной бомбы. А то и она у тебя может быть», — ответила неугомонному племяннику. Когда вернулись в дом, Варя уже вместо возлежания собрала все наше барахло в кучу и кормила дочь. А теперь одно из самых важных дел. Давайте закрепим на одежде амулеты-переводчики. Они помогут нам быстрее освоить местные языки и скроют наше незнание языка. Небольшие булавочки мы закрепили с изнанки одежды. Мужчины наши были одеты в стандартную мужскую одежду, а вот мне пришлось сложнее всех. Вся моя земная одежда, кроме белья, осталась на земле в моем шкафчике на подстанции. Со мной была только форменная одежда скорой. Куртка, футболка, брюки и кроссовки. Для этого мира явно не писк моды. А по легенде я прибыла из столицы королевства. Выручила меня Варя. Из своих баулов извлекла юбку и колготки. Благо теперь мы практически одного размера, только она немного выше. Футболку оставили мою, а с куртки спешно отпороли нашивки «Скорая помощь». Все, мы были готовы ехать в город. Вдруг на дороге показалось что-то яркое и непонятное. Вроде и бояться нечего, но все равно. Все как-то подобрались и напряглись. Когда это нечто приблизилось, мы остолбенели. И вы бы тоже, если бы увидели лошадь свирепо-оранжевого окраса. Куда там лошади Д'Артаньяна? Сей зверь был запряжен по виду в самую обычную телегу. И это выдают за повозку? Тогда наша газель — космический шаттл, как минимум. Правил этим транспортным средством невысокий мужичок, как я и предполагала, смуглый, темноглазый, несколько монголоидного типа, узковатые раскосые глаза, а вот черты лица вполне земного европейского типа. Одет абориген был в темный пиджак. У нас раньше беспризорники в 20-е годы в похожих щеголяли, гордо именуя их «клифт». Брюки коричневые, хотя к ним больше подходило слово «штаны», кожаные сапоги с короткими голенищами, а на голове чертом сидело нечто отдаленно напоминающее тирольскую шляпу. Пера только не хватало. Экзотишненько, однако. «Это вас привезти за место Тессы Катрин надо?» — неожиданно приятным баритоном произнес приезжий. «Да-да, милейший, Так Вархом меня кличут, Тесса. Тогда садитесь. При виде нашего груза у него невольно вытянулось лицо, и он крякнул, оглянувшись на своего Буцефала. «Не бойся», — вступил в переговоры Трофим. «Поедут только женщины и груз. Мы пешком рядом пойдем. Не так и далеко, да и поедете вы не быстро». Погрузились мы буквально за 5 минут. Мужчины все быстро перекидали, настелили одеяло для Вари с дочкой. Я пристроилась рядом. И мы поехали. Дорога была обычной грунтовкой, и телегу трясло немилосердно. Похоже, прорессоры тут не знают от слова совсем. «Долго до города?» — прошипела я, боясь прикусить язык. «Да километра 3 до центра. А до вашего дома, Тесса, чуток осталось с километр». «Варха, а город как называется?» «Дак Трумель. А мы кличем Трум. Вот уже и показался ваш участок. Тесса Катрин долго выбирала, где ей дом покупать. Хорошее место выбрала». Мы переехали по каменному мостику не широкую, но бурную речушку. Бирюзовый цвет воды не переставал удивлять. Мир был очень яркий, праздничный. «Надо привыкать», — вздохнула я про себя. «Ну, вот и приехали», — обрадовал Варх. Мы остановились перед странными воротами. Невысокие, 1,5 метра в высоту и шириной чуть больше 2 метров. Сами створки были как будто из сварных металлических уголков острием наружу. По ним пробегала электрическая искра. «Что это? Электричество?» — спросила я. Мужики стали чесать головы. «Какое электричество?» — Варх удивился и покачал головой. «Вон, опять вьюна на воротах наросло, от него и искрит». «Открывай, Анна Сергеевна», — сказал Колян. Я достала фигурный ключ. Но замочной скважины не было. Варх тяжело вздохнул и сказал: «Тесса Анна, просто приложи его к воротам, они и откроются». «Боже мой, все чудесатей и чудесатей», — подумала я. Ворота бесшумно открылись и захлопнулись сразу за нами. От ворот вела дорога к двухэтажному особняку, мощенная красным камнем. Небольшой дом был облицован золотисто-розовым кварцем. Перед входом в дом красовался недействующий фонтан в виде диковинного цветка. Входные деревянные двери черно-лиловые с золотистой окантовкой. Высокая крыша сверкала под лучами плеёны местного светила золотисто-зеленым цветом. От всего этого вырвиглазного великолепия хотелось спрятаться. Дорога разделилась на 2 рукава, огибая дом с 2 сторон. Мы свернули налево, объехали заросший сад, и перед нами, распахнув свои ладони крылья, предстал дом во всей красе. П-образной, немного скругленной формы, великолепнейший образчик раннего классицизма XVIII века. С этой стороны сочетание цветов было приятно глазу. В каждом внутреннем углу были двери для слуг. В глубине двора, ближе к левому крылу дома, находились постройки. Я насчитала 5 длинных строений. Мы подъехали ко 2-му. «Варха, ты здесь раньше работал? Откуда знаешь планировку?» «Да, Тесса, конюхом. Здесь много слуг работало, но Тесса Катрин всех уволила». «И тут подгадила», — подумала я. «Мальчики и девочки, оставим Варха у нас работать». Все были уставшие, не выспавшиеся и просто кивнули головой. «Тогда, Варх, сегодня обиходь коня, и ты свободен. А завтра с утра приходи и приведи старых работников, кто захочет, мы с ними поговорим. Ворота тебя выпустят?» «Да, Тесса». Варх пошел заниматься конем, а ребята быстренько разгрузили телегу. «Продукты взяли?» — спросила Варя. «Мне пора дочурку кормить». Петя взял Машу на руки, дав жене чуть отдохнуть. Митрич и Коля оттащили баулы. Мы направились к входу для слуг. Ключ я использовала по той же схеме, просто дотронулась до двери. Удобно. Мы оказались в небольшом помещении с несколькими дверями. Левая дверь вела в коридор с множеством закрытых и открытых дверей. Правая дверь вела в небольшую кухню, наверное, для слуг. Мы прошли в центральную дверь. «Ох!» — вырвался у всех удивленный вздох. «Красота! Лепота!» «Так, Митрич, поработай еще с Усаниным, найди ближайшие удобства. Ты, Петр, рысью ищи ближайшую чистую спальню, надо жену твою с дочкой уложить. А тебе, племяш, надо обеспечить нас водой. Сегодня можно уже местную пить. Да и вымыться не помешает всем. Я пока еду разберу. Варюша, присядь пока хоть на лавку. Совсем ты измучилась, птичка моя». «Коленька, зайчик, где ты воду ищешь? Водопровода и канализации тут нет. Все ручками-ручками, пока не переоборудуем. Поэтому ноги в руки и колодец ищи. Да ведра возьми, вон стоят на скамье. Из еды остались яблоки зеленые и желтые, половина палки колбасы, половинка дарницкого, заварка, сахар, половина пятилитровой канистры воды и все. Хорошо вчера мужики умяли. Я ополоснула над тазом зеленое яблоко и дала Варе. Пить хочешь?» «Очень. Но подожду Митрича». «Понятно. Сама терплю. В кухне было грязновато. Явно кухарку надо менять. Обставлено бедно и скудно. Стол, две лавки, табурет с тазом и рукомойником, скамья под ведра да странная плита. И две полки с посудой. Первым появился Петр, сказав, что выбрал самую удобную и чистую комнату. «Комната явно для слуг, но на ночь сойдет. Я уже снял старое белье и застелил свежее. Кровать хоть и узкая, но к вечеру я вторую придвину, и нам с Варюшей и Машенькой будет удобно». «Народ, где все?» — позвал Митрич. «На первом этаже в конце левого коридора прачечная, помывочная да смешной туалет. Воды нигде нет. На второй этаж я не ходил». «Воды нигде нет. Веди в туалет нас, а не то здесь лужи будут». Мы с Варей стартанули, как спринтеры в указанном направлении. Смешной туалет оказался лавкой с дырками, уходящими в подпол. Разберемся. Совсем разберемся. «Варя, перекусишь в кровати или на кухне? Да я тебя осмотрю». «На кухне. Страшно одной». Мы пришли на кухню и с удовольствием вымыли руки и лицо. «Колодец хороший, чистый», — отчитался Коля. «И вода вкусная. Сейчас перекусим, и что делать будем?» «Быстренько ознакомимся с домом. Митрич и Петр приготовят всем спальни, рядом чтобы быть, мало ли что, и если успеют, разберутся с помывочной и прачечной. А я с Николаем на разведку в ближайшую таверну за продуктами. В кабинете должны быть местные деньги, и я на это надеюсь. Все согласны?» Быстро перекусив, мы с Варей отправились к ней в комнату. Петр принес еще яблок и бутылку воды. Я осмотрела и Маруську, и молодую мать. Все у них было хорошо. Даже не верилось, что только вчера она родила. «Все, отдыхай», я побежала. «Спасибо вам, Анна Сергеевна, за заботу». «Тьфу на тебя, глупышка. Не спасибкой, а отдыхай. Я ушла». Мы собрались в фойе центральной части дома. Парадная часть поражала своей красотой и необычностью. Но любоваться было некогда. Мы привычно разделились. Митрич и Петр обследуют первый и второй этаж от парадной лестницы влево, а мы с Колей направо. Да, это был галоп. Двери, коридоры, лестницы мелькали перед глазами. Кабинет нашли мы. Он был рядом с библиотекой и каким-то странным хранилищем. В верхнем ящике стола лежал кожаный мешочек с монетами и записка. Ее я сунула в карман, потом прочту. Все встретились на лестнице и решили быстренько нарисовать схему дома. Получилось примерно так. Первый этаж, левое крыло для слуг, затем фойе, гостиная, кухня для господ, обеденный зал, зал для приемов и танцев. В правом крыле служебные мастерские, помещения для приема пациентов. Второй этаж, левое крыло – гостевые спальни, музыкальный салон, игровая комната детская, взрослая и апартаменты для экономки. Центральная часть дома на втором этаже представляла собой сплошные спальни для хозяев. Правое крыло, я уже говорила, кабинет, библиотека, хранилище и закрытое помещение, даже ключ не помог. Но это еще не весь дом. Есть чердак и подвал. Завтра все исследуем. А сейчас надо найти еду. Варя, покормив и перепеленав дочку, прилегла отдохнуть. Молодец, девчонка. Только после родов она ни разу не охнула, не закапризничала, помогает по мере сил. И девочка тоже, на удивление, спокойная, налопается и спит. Тут во мне поднял голову врач. Ребенка надо сегодня срочно купать, обработать пуповину. А вот что делать с БЦЖ? Вакцины скорой не полагалось. Ладно, будем надеяться, что этой страшной заразы здесь нет. И вообще хорошо бы хоть гримуар почитать. Чем здесь болеют и вообще, может, анатомия аборигенов отличается от нашей? Вон, лошадь оранжевая одна чего стоит. Вот это все я обдумывала, бодро вышагивая с Колей по дороге к центру города. Не совсем к центру. От нашей окраины он не близко. Но хотя бы какие торговые заведения и здесь должны быть. Было как-то полуголодно, что тоже добавляло энтузиазма в ходьбе. Шагалось неплохо, колено не болело, лишнего веса не присутствовало, а кроссовки из-под юбки вроде не вызвали удивления у местных. Кто нас столичных штучек разберет? Небольшая таверна с постоялым двором встретилась примерно минут через 20 бодрой ходьбы. Здание фасадом выходило на оживленную улицу, над невысоким крыльцом козырек, а над ним вывеска, уже поблекшая. Название я не поняла, но рисунок был однозначен. Здоровая кружка и некая птица с зелеными перьями размером с кабана. Надеюсь, рисунок делался не с натуры, а то такая птичка затопчет и не заметит. За зданием были видны какие-то сараи и явно конюшня. По элику там виднелись те же самые оранжевые лошади, и не только. Еще одна лошадка была явно попородистее, стояла под седлом и была светло-желтого цвета, а грива и хвост серого. Ничего, так креативненько. Николай по земной привычке открыл мне дверь и пропустил вперед. Мы сразу попали в обеденный зал. Никаких гардеробных вешалок я не увидела. Народу было много. Заняты почти все столы. Только у входа было два свободных. За один мы и присели, чтобы не торчать на выходе, мешая народу. В зале было чисто и шумновато. Кто-то просто торопливо обедал, а кто-то уже веселился, как компания в дальнем углу, празднуя что-то. Мимо нас пробежала девчонка-подавальщица, и вот ее вид меня не порадовал. Девица была худой, потлатой и в грязном фартуке. Но больше меня поразила снеть на подносе, что она несла на дальний стол. Там было большое деревянное блюдо, на котором лежал здоровый кусок мяса с ребрами какого-то животного, покрытый слоем жира так, что было непонятно, вареное мясо или запеченное. Хлеба на подносе я не заметила. Кружки были явно из металла. Перевешивали поднос на одну сторону, из-за чего девчонка постоянно поддерживала край подноса, а хмельной напиток, судя по запаху, выплескивался из них на мясо. Еще там было блюдо с какими-то желтыми вареными корнеплодами. «Аня, извини, но я это есть не буду. Никак!» Коля решительно встал из-за стола. «Пойдем, может, рынок какой найдем. Сами супец сварим». Мы быстро вышли из таверны, пока не нарвались на неприятности. Пока шли дальше, заметили, что в городке было достаточно чисто. Средневековых канав с нечистотами не было. Да само дорожное покрытие было интересным. Не булыжники и не асфальт, а плотные шершавые плитки, подогнанные друг к другу без зазоров. Но сама дорога имела слегка яйцеобразную форму. Видимо, чтобы осадки не задерживались на дороге в виде луж, а скатывались по бокам. По двум сторонам улицы были дорожки для пешеходов с таким же покрытием. Пока шли, я вовсю крутила головой. А как же, почти всю жизнь прожила, а в другой мир попала первый раз. Да, кажется, это защитная реакция мозга — пытаться воспринимать окружающее с долей юмора. Нет, мне попадались иногда книжки фэнтези, пару книг мне даже пересказали мои девчонки, дочь и невестка. Вот они-то были фанатами попаданцев. Но другое дело — самой попасть. Это уже не кажется таким интересным. И тут же царапнуло, как они там, ищут ли нас, как дети отнесутся к исчезновению мамы. И я запретила себе думать о семье. Очень больно. Наш поход за провиантом продолжался. Но пока попадались магазинчики, даже скорее лавочки с одеждой, какие-то лавки с сапогами в окнах. Видимо, до больших витрин здесь еще не додумались, хотя стекло известно, окна все застеклены. И даже парфюмерная лавка с маленькими флакончиками на подоконнике. Ювелирная. Наконец, устав от хождения, решили спросить прохожих. И первая же встреченная женщина с корзиной охотно подсказала дорогу. До небольшого рынка мы не дошли, оказывается, метров 300. За очередной лавкой свернуть и все. Архитектура тут, кстати, была весьма разнообразной. Были и похожие на наш особняк, только поменьше. Были похожие и на готические дома старой Европы. А попадались дома по виду явные купеческие лабазы. Лавка на первом этаже, второй этаж жилой, причем окна на втором этаже маленькие, с крепкими ставнями и отдельным входом со двора. В общем, мой дом — моя крепость. Видно, строили кто во что гораст, единообразием себя не утруждали. Цветников перед домами не было видно, но участки за домами виднелись. То ли город, то ли большая деревня. Но с нашими земными мерками, наверное, все же подходить не стоит. Рынок мы нашли. Действительно недалеко. Крытые прилавки и также замощенное пространство между ними. Вот продукты вогнали нас в некий ступор. Они были нам незнакомы. Нет, мясо с определенной долей уверенности мы опознали, а вот все остальное с трудом. Ту птичку на вывеске, оказывается, точно рисовали с натуры. Продавались и целиком тушки, и в разрубе. Посовещавшись, мы решили взять кусок мяса, похожего на говядину, и ножку той курочки с зелеными перышками. Навскидку, в той ножке было килограмма 3-4, но меньше не продавали. Пройдя далее, увидели какую-то рыбу, но брать в этот раз не стали, мы ее не знаем. Далее шла бакалея. Крупы тоже были неизвестны, но мы на пробу взяли по килограммовому мешочку крупы трех видов. Одну, напоминающую гречку, затем что-то свирепо-желтое, но мелкое, и крупное зерно красного цвета, то ли перловка, то ли фасоль. На всякий случай взяли. Соль и сахар были привычного нам цвета. Не заметили пряностей. Далее были молочные ряды. Тут мы выдохнули. Молоко было белым, масло желтым, творог и сметана соответствовали. Сыры были только мягкие, твердых сыров не было видно. А далее нас опять поджидал гастрономический шок. Мы увидели яйца. Голубые. Правильной круглой формы. С опаской взяли десяток. Но это было не все. Овощные ряды у меня вызвали головную боль своей попугайской расцветкой. Все было таким ярким и практически неизвестным. Смогли идентифицировать репку. Это она и была того яркого желтого цвета, которую видели в таверне. Значит, ее как минимум варят. А вот то фиолетовое и шершавое оказалось огурцом. Все это установили, пробуя кусочек на вкус. Причем пробовал Николай, заявив, что лучше пожертвовать менее ценным членам нашей компании. Томатов и перцев не нашли. Может, не растут, может, не опознали. Вот картошки однозначно не было. А вон те сиреневые лопухи были аналогом нашей листовой капусты. Фрукты решили не брать. Эта экзотика и вовсе была нам непонятна. Оставался хлеб. Вот здесь нас ждало разочарование. Роль хлеба выполняли лепешки из муки грубого помола. Успокаивая себя тем, что будем есть хлеб практически цельнозерновой, диетический, прикупили и их. Привычного нам дрожжевого хлеба не увидели, как и сдобы. Денег потратили мы совсем немного, примерно 3 золотые монеты. Надо будет узнать их название. Дороже всего, как ни странно, стоили овощи. Растениеводство не развито, что ли? Но теперь стоял другой вопрос. Как дотащиться до дому? Набрали в результате шопинга столько, что даже дюжий Колян кряхтел. Но проблему решили быстро. Зачатки такси здесь имелись. Проще говоря, возле рынка паслись несколько мужичков с оранжевыми лошадками, запряженными в подобие коляски. Вот на этом транспорте, сгрузив наши покупки, упакованные в прихваченные из дома пакеты, мы и двинулись домой. Поездка была короткой, минут на 10, но незабываемой. Несмотря на гладкую дорогу, трясло неимоверно. О рессорах тут точно не слыхали. Колян держал в руках на весу коробочку с яйцами, и при каждом толчке его губы шептали нечто непарламентское. Но все заканчивается когда-нибудь, и мы приехали домой. Пыхтя и отдуваясь, мы с Николенькой доставили провизию на кухню. Вот это молодцы наши мужчины. Пока нас не было, Петя и Трофим вычистили кухню основательно. Все поверхности оттерли щетками, неважная посуда отмыта до блеска. И даже скамейки под ведра блестели вычищенным деревом. Отчего же кухня такая бедная? Надо приглядеться к прислуге. Если хозяйке было все равно и сюда она не заглядывала, могли и слуги похозяйничать. М-да, люди и в другом мире, люди с дурными привычками есть. Ведь в лесном домике кухня была лучше оборудована. Выложив все продукты на стол, я задумалась. Все однозначно высказались за суп. Вот такая наша нация, не можем без супчика. Так, пока суть до дела, поставлю-ка я ногу этой птичке, точнее, ее часть варится. Будет у нас куриный супчик. Надо составляющие для него в одну кучку сложить и продолжить разборку. «Давай помогу тебе», — в дверях стояла Варя. «Да ты бы отдыхала, как-нибудь управимся». «Да я уже отдохнула. Маруську только покормила, спит теперь. А мне тоже любопытно, что вы там купили». И процесс знакомства с продуктами пошел по второму кругу. Пришлось рассказать и про фиолетовые огурцы, и сиреневые лопухи. Голубые яйца тоже повеселили. Заодно рассказала про таверну. Решили, что туда не ногой. История героического самопожертвования Коли на ниве дегустации вызвала общее веселье. Незаметно все собрались на кухне и разглядывали диковинки. Вопрос встал о том, как сохранить мясо, пока не придумаем нечто с холодом. Вот тут и пригодилась привезенная травка. В кладовке нашлись пустые ящики, решили поставить меньший в больший ящик, а пространство между ними заполнить травкой. Она дает стазис, и продукты сохранятся какое-то время. Оставили только необходимое для сегодняшней готовки. И лепешки с желтой крупой. Во время уборки в шкафах нашли кувшин с каким-то растительным маслом. Я на всякий случай лизнула. Масло как масло. Тревоги оно у меня не вызвало. Соль и сахар были свои. А вот картошки мы не купили, не видели. Еще увидели в стеклянной банке что-то типа чайной заварки. Скорее, смесь трав. И тут я вспомнила: мужчины, а вы все пакеты из магазина принесли из телеги? Там ведь у меня была и сетка картошки на 5 кило, и по килограмму моркови и лука. Тотчас искомый пакет был принесен и рассмотрен. Вот что значит «есть хотят». Лук, морковь тут же быстро вымыли и уже начали нарезать для супа. Картофель был средний по размеру, Варя с уверенностью опознала в нем сорт «Скарлетт» и уставилась на эту картошку с задумчивым видом. «Варь, ты чего?» — встревожилась я. «Да вот идея пришла. Сегодня, так и быть, используем штуки 4 на суп, а все остальное я заберу». «Зачем?» «Вот смотрю, такой участок, а все запущено. Петя мне это раскопает, и картошку будем сажать. И будет у нас своя». «Ну все, агроном проснулся», — закатил глаза Петр. «Ага, а ты у меня трактором будешь», — невозмутимо заметила нежная супруга. «Кстати, милый, принеси-ка мне ту здоровую сумку из комнаты, в которую ты весь холодильник сгружал». Несмотря на подколки, Петя выполнял распоряжение супруги беспрекословно, и сумка была доставлена. Правда, значительная часть продуктов уже была съедена раньше, но, тем не менее, на свет был извлечен пакет с пряниками, банка варенья и полуторалитровая пластиковая бутылка молока. Открыв крышку, Варя, понюхав, поморщилась. «Скисло. Надо вылить». «Нет, не надо. Идея есть. Мы не видели на рынке ничего из хлебного дрожжевого, а мы привычны к такому хлебу. Теперь у нас есть кислое молоко, то есть простокваша. И есть уже засохшая горбушка Дарницкого. Сделаем закваску, опару. Помню, бабушка моя раньше всегда пекла хлеб в русской печи на опаре. Хлеб был такой ароматный». «А ведь точно!» — согласно кивнула Варя. «Только мука какая-то странная». «Да ничего, просеем и все. Помол тут, видимо, такой». Пока мы это все обсуждали, наши добровольные помощники уже почистили овощи и нарезали для супа. Аромат отварящейся птички вызвал слюноотделение, как у собаки Павлова. Положили овощи в бульон, затем непонятную крупу, посолили. И тут я издала победный вопль команчей. Вспомнила, что в том волшебном супермаркете я купила набор из 6 баночек мельниц с приправами, перцами разными, травами, чесноком, и все это еще и с морской солью. В свете отсутствия на рынке пряности это было актуально. Сделали салатик из фиолетовых огурцов. Шкурку пришлось срезать, Очень уж она шершавая оказалась. Разлив суп по тарелкам, фу, качество посуды, и нарезав мясо птички, приступили к трапезе. Коля, сделав умильную моську, радостно возопил: «Супчик!» Шустро сгреб ложку и заработал ею. Ели мы в хозяйской столовой. Мебель в ней присутствовала и даже неплохая, но как-то общий колер столовой был темноват. К тому же темные портьеры затемняли помещение. Освещение, мы уже поняли, что магическое здесь было не в виде факелов, а в виде многочисленных жирандолей, где роль свечей выполняли небольшие палочки. Но освещение было хорошим. А вот в горках у стен посуды не было. И я вновь уверилась в вороватости прислуги. Обед удался. Мужчины умяли по две порции. Мясо неизвестной птички было нежнейшим и ароматным. Мы сидели, попивали чаек с пряниками и обсуждали планы на завтра. Завтра надо срочно обследовать дом и участок, решить вопрос с водой, канализацией, как отапливается дом, и прислуга придет. Тоже надо на них посмотреть. И завтра мне предстоит начать прием больных. А еще срочно надо начать изучать библиотеку. Нам всем предстоит знакомиться со своими дарами. Что вы думаете? Да, тоже считаю это первоочередными задачами. Надо еще посмотреть, что там на участке за постройки. Это Митрич сказал. Думаю, после осмотра дома и сараев надо двигать за город. Хочу начать дербанить газель. Там много полезного нам. Это внес свои 5 копеек Коля. А еще сажаем картошку. И Варя жестом фокусника достала из-под своего стула большой пакет с чем-то шуршащим. «Петя, я же не зря спросила про сумку. Помнишь, последний раз ездили в город, и я заходила в магазин для фермеров? И я ее не успела разобрать после поездки. А теперь? Смотрите!» Из открытого пакета появились простые белые пакетики, но довольно большие, грамм по 100, с семенами. Все, мечта дачника в натуре. Все мыслимые семена овощей и пряных трав, растущих в нашей земной области. Были и даже семена уличных цветов. «То есть, ура, товарищи!» — неожиданно севшим голосом сказала я. «И зеленые огурцы, и красные помидоры будут?» «Ну, конечно, будут. Безрассадным способом, но надо узнать климат и продолжительность лета. Вроде как близко к нашей погоде, оказывается». Все обсудив и решив, пошли мы приступать к процессу гигиены. Воды принесли нам мужчины и нагрели на плите. И пользоваться ей быстро научились все. Аналог нашей варочной поверхности, только вместо тока или газа — нагревательный артефакт. Первым делом надо было искупать малышку. «Варюша, у тебя в сумке с семенами марганцовки нет? Хорошо бы в воду добавить». «Сейчас посмотрю, тетя Ань». «Есть! 2 пакетика по 30 грамм. Нам и на семена хватит». «Давай, сыпани чуток, чтобы вода стала бледно-розовой и не сидите». Петр встал наготове с чистым полотенцем и пеленкой. Мы в две руки распеленали Маруську и только хотели опустить в воду, как заметили опять чудеса этого мира. Вода стала фиолетовой. Я стала показывать молодой маме, как купать новорожденную, как почувствовала покалывание в ладонях. Я быстро провела рукой по пуповине, и она на глазах прямо в воде стала засыхать и через мгновение отвалилась. «Вы помойтесь, а я присяду, коленки дрожат». «Это что сейчас было?» — спросила сама у себя. «Целительская сила проснулась», — сказал информатор в моей голове. «Я поняла, что нужно срочно изучать гримуар. Но прежде надо попробовать одну задумку. Мужики, травка еще осталась? Если да, то посадите ее около стоков воды и канализации. Она растет очень быстро, но шире 5 метров от стен дома она не вырастет. В идеале она должна окружать весь дом». Катрин сказала мне про травку и ее уникальные свойства. Эта лиловая трава в простонародье называется ловчая сеть. Она редкая и очень полезная в хозяйстве. По ночам она уничтожает все, что на ней находится дольше 5 минут, а днем отдает накопившуюся энергию в дом. Все приборы начинают работать на полную мощность. Только не спрашивайте, как это работает. Надо разбираться со всем и учиться. Для людей она не опасна, но мышек, змей и мошкару в дом не пустит. А если сорвать ее без корней и поместить в нее продукты, она дает стазис. Нам достался умный дом, только о нем не заботились. Ань, подожди маленько, расскажу, что интересного заметили мы с Петром. В прачечной на чинах выбиты треугольные выемки, по две штуки на чане. В помывочных тоже не все просто. Там стоит три каменных корыта со сливом, и в них тоже выемки, только овальные. И еще вертикальный ящик, весь в дырку, как решето, тоже выемки присутствуют. Мы там все помыли и воды натаскали во все емкости. Пусть прогреется маленько, вечером опробуем все. Вот, порадовал ты душеньку, Митрич. Спасибочки. Тетя Ань, травку сколько осталось, посадил. Коля, что с сараями? Успел обижать все? Обижаешь, тетушка. Ближний к левому крылу дровяник, полный дров. Затем склад, куда мы выгружали багаж. Для чего он нужен, пока не понял. Следующим идет каретно-тележный, пока там больше хлама. Потом конюшня и крайнее большое помещение для разных животных. Сейчас там пусто. А на чердак и в подвал лазили? Только чердак осмотрел. Навскидку ничего интересного, пусто, грязно. Три каменные трубы выходят на крышу. И в центре какая-то механическая вертушка в защитной решетке на таком солидном постаменте. Тоже с выемками, только квадратные они. Я трогать ничего не стал, мало ли. Да и на чаше фонтана выемки заметил. Все. Меня сейчас от выемок и неизвестности затрясет. Я на второй, а вы сами разбирайтесь и в подвал наведайтесь. Фыркая, как самовар, я потопала в кабинет. Гримуар лежал на столе в ожидании меня бестолковки. Пальчиком погладила свой огонек, и он заискрился. Странно, что при таких размерах он оказался легким. Судя по количеству зеленых листиков на древе, читать полгода придется. Какая-то мысль, надоедливая, как муха, крутилась в голове. Надо отвлечься. Решила я и замурлыкала. Я увяз, как пчела в сиропе, и не выбраться мне уже. Старый шрам на любимой попе, рваная рана в моей душе. Вспомнила. Записка. Я лихорадочно стала шарить по карманам. Вот она. Конечно, от Катрин. Дорогая преемница, к моему большому сожалению, я не успеваю передать тебе дела так, как положено. Так сложились обстоятельства, что Валент я покидаю в спешке и раньше положенного времени. Денег на первое время я тебе оставила, долгов за мной нет. В первую очередь оживи сердце дома. Оно находится рядом с библиотекой. Туда никогда никого не впускай и держи дверь закрытой всегда. Открывается дверь ключом, что лежит в гримуаре. Всегда держи ключ там. Гримуар кроме тебя никто не откроет. Затем оживи душу дома. Это на чердаке. Как оживлять, ты прочитай на первой странице гримуара. Во всем остальном ты разберешься сама. Мои знания помогут. Пусть благословит тебя Валент. Постскриптум. В хранилище артефактов много забавных кристаллов, но я так и не поняла их значения. Тесса Катрин. Ух, если бы не мое воспитание... Я бы сейчас трехэтажным сказала все, что я об этом думаю. Открыла гримуар, взяла из специального кармашка ключ и стала читать инструкцию по оживлению. Чтобы сердце оживить, надо кровь свою пролить. Чтобы душу оживить, надо душу отварить. Ага, вот и докатились до крови, а ведь было неплохо. И хорошо, что не отварить душу. Пойду сдаваться, куда деваться. А кристаллики-то, похоже, ко всему подойдут. Ишь, разобраться не смогла клюшка старая. Дверь открылась легко. В тесной комнате без окон неярко сверкал молочного цвета шар, висящий в воздухе. На каменной тумбе лежал скальпель и бинт матерчатый. И больше ничего не было. Не раздумывая, взяла нож и полоснула по запястью. Кровь струйкой брызнула на шар, зазвучал метроном. Или это у меня в голове? Шар стал ярко-алым и запульсировал. По дому прошла дрожь. Я быстро забинтовала порез и вышла, закрыв дверь. Ключ положила в гримуар и побрела на чердак. На чердак вели две красивые неширокие лестницы в начале и конце центральной части дома. Фактически это был не чердак, а полноценная мансарда с множеством окон. А на сам чердак вела узенькая винтовая лестница. Я сразу увидела постамент с вертушкой. Издалека он действительно напоминал вентилятор. В центре уходил куда-то вверх металлический штырь. Громоотвод, что ли? Я погладила камень и удивилась, что он теплый. Стоя, душу отворять было неудобно, а сесть не на что. Ничего, потом мы здесь все облагородим. Я плюхнулась на пол и стала мечтать. Постепенно мысли очистились от дневной суеты, и я впала в транс. Я ни о чем не думала, и одновременно сознание уносило меня все дальше и дальше в глубину прожитых лет. Когда все закончилось, не знаю. Очнулась как от толчка. Воздух дрожал и был сильно ионизирован. Весь агрегат превратился в изумительной красоты, сверкающую энергетическую каплю от пола до потолка. «Спасибо тебе, душа мира Земля, за чистоту мыслей и открытость сердца», — произнес голос в голове. «Теперь ты можешь мысленно разговаривать со мной и со всеми, обладающими этим даром». «Чудненько. Это что, ментальная магия?» «Это мой дар телепатии тебе как целителю. А ментальная магия у тебя есть, но очень слабая. Тренировать будешь, если захочешь, резерв увеличится. Пока ты можешь успокаивать и усыплять. Ну и еще по мелочи кое-что». «Ясненько. А я уже подумала, что по мне Кащенко плачет». «Сегодня ночью придет домовой с помощниками. Я, как проснулся, его разбудил. Вы не бойтесь их и не обижайте». «А вот помощникам мы всегда рады. Спасибо тебе, душа». Я вытерла трясущейся ладонью пот со лба. Чувствуя, что уже на сегодня все, подвигов не предвидится, поплелась в домашнюю библиотеку. Завтра надо начинать работать, а у меня на тему местной медицины в голове очень сложный винегрет. Библиотека произвела на меня впечатление. Отрицательное. Большая комната вызывала одно желание — уйти отсюда. Темная массивная мебель, высокие шкафы с застекленными дверками, подавляющий морально размерами письменный стол, мраморный камин с холодной золой. «Ау, горничная, где ты? Мордой лица точно ткну». «Надо благоустраивать помещение. Нет, разумеется, на цветочки и розовые рюшечки сюда ни за что не соглашусь, но что-то более приятное и светлое необходимо. А сейчас наберу себе книг, гримуар возьму и к себе в комнату двинусь. Там хотя бы теплее. Да и свет точно надо сменить. Если в лесной избушке свет был теплого солнечного спектра, то здесь был яркий, слегка голубоватого оттенка свет. Напоминал немного наши старые люминесцентные лампы. Ну или бестеневые лампы в операционных. От него только было еще холоднее. Пойду литературу шерстить. Нашла несколько книг сугубо медицинского плана, отложила в сторонку. Потом увидела общие книги. История, география, экономика. Еще книги по магии, но не целительской, которые интересовали меня в первую очередь. Думаю, пока хватит. Только хотела уйти, как открылась дверь, и заглянула Варя. «Аня, мы хотели поговорить, можно?» «Разумеется, заходи». «Да я не одна». За Варварой в помещение бочком протиснулись Петя и Митрич. Все присели на стулья с кожаными сиденьями и высокими спинками. Я тоже села на стул. Монументальный стол с таким же креслом откровенно пугал. «Аня, я что вот хотела сказать. У меня ведь и раньше хорошо получалось ладить с растениями и землей. Преподаватели в колледже говорили, что если я воткну просто палку в землю, через неделю она у меня зацветет. Насчет зацветет не знаю, но вот я всегда чувствовала, когда и какую подкормку какому растению надо. Ну и росли у меня растения быстрее. Вот полоть гряды я не люблю. Нас в детском доме каждое лето отправляли на поля на прополку, чтобы детдому овощи на зиму заработать. Тяжело было. И вот представь, на моей учебной делянке в колледже не росли сорняки. На соседних росли, а у меня нет. Однокурсницы все обижались, говорили, что я заговор знаю. А здесь вот ты говоришь, что у меня дар земли. Ты не знаешь, в этих книгах есть что-нибудь про дар такой? В результате начались коллективные поиски. Быстрее всех нашла себе литературу Варя, затем какую-то магическую зоологию нашел Митрич. А вот Петр искал долго. Нашел две небольшие книжицы. Все решили, что будут читать у себя в комнатах, очень уж здесь неуютно. А где у нас Николай? Митрич, не знаешь? Он в хранилище пошел. Заглянем туда. И мы гурьбой ввалились в соседнее помещение, такое же мрачное и неуютное, как библиотека. Множество закрытых и открытых шкафов, камин, большой стол, громоздкое кресло, стулья беспорядочно расставлены вокруг стола. Коляна уже и след простыл. На одной из открытых полок был виден пыльный след от коробки. Стало ясно, что наш Кулибин что-то придумал. Пойдемте искать нашего друга, девочки и мальчики. Нашли мы Коляна на первом этаже в левом служебном крыле. Услышав наши шаги, Коля стал нас звать. «Смотрите, как клево придумано! Я пока разобрался не со всеми кристаллами, но это же здорово!» Энтузиазм прямо лился из него, вызывая у всех улыбки. Коля показал нам каменные корыта, больше похожие на ванны, над которыми поднимался пар. В овальных выемках находились два кристалла, красный и голубой. Как нетрудно догадаться, это подогреватель воды и слив. «Ура!» – заорали мы с Варей. «Помоемся!» «В этом шкафу какие-то бутылки», – продолжал вещать Коля. «А это решето – сушилка для тела и волос. На красный камушек нажимаешь, и воздух становится все теплее». Нашему счастью не было предела. Что женщине нужно для счастья? Помыться. С прачечной еще не разобрался. «Я помогу», — сказал Петр. «Пеленок грязных много». «Все, ребята, мы мыться, а вы сами. Все сами. Да, Коля, зайди потом в библиотеку, возьми книгу почитать про свою магию камней и воды». Варю я пропустила первой на помывку, сама поднялась в отведенные мне комнаты, их еще толком не успела рассмотреть, только вещи бросили да смели пыль с постели и полов. Теперь я, гордая обладательница апартаментов из двух комнат, довольно больших по площади. Первая комната — гостиная, два дивана, ковер небольшой у камина, там же пара кресел. Окно большое, вверху полукруглое. Далее привычные для меня прямоугольные формы, но раскладка в остеклении непривычная, европейская. Сбоку от окна у стены стоит небольшой стол. На нем письменный прибор, сделанный из камня. Ну, хоть перья гусиные не торчат из него, уже хорошо. Далее дверь в спальню. Кровать под балдахином. Завтра первым делом долой этот пылесборник. У кровати на полу ковер с густым ворсом шоколадного цвета. Такого же цвета портьеры на высоком окне. Прикроватные тумбочки, туалетный столик с зеркалом и ящиками. Пустой. В спальне еще две двери. На кровати лежит чистое белье, значит, заправлять самой. Ладно, не королева. Заглянула за первую дверь. Ага, это гардеробная. На штанге висело несколько одеяний. Мягкий плюшевый халат. Платье длинное, приятного, светло-бежевого цвета с кружевом по горловине и рукавам. Если припомнить все исторические фильмы, то это домашнее утреннее платье. На пустых полках лежала одинокая сорочка. Это что мне? И тут сработал мой Google в голове. Голосом Катрин пришло сообщение. Не знаю, каковы ваши предпочтения, но я взяла на себя смелость приготовить вам одежду на первый день. Далее разберетесь сами. Одежда новая. М-да, я ведь голодранка, и это без обид. У меня на самом деле надеть нечего. Имею в наличии штаны форменные, футболку, тонкую куртку, теплую куртку, не успела сдать на склад до осени, так и возила в салоне, кроссовки и, пардон, одни трусы. Все. А насколько я успела заметить при нашем шопинге, здесь царит стиль 19 века. Длинные платья, корсеты, а значит и длинные панталоны, чулки с подвязками. Ужас. Меня заранее это ввергало в панику. Особенно если надо в туалет. Пока все это дело отстегнешь, снимешь, туалет может стать неактуальным. Нетушки, что-нибудь придумаю. Хорошо, Варваре. Ей Петр в баул почти весь ее гардероб уложил. А у меня вопрос даже не ребром, а лезвием. Так, а что за еще одной дверью? О, а там небольшая комнатка. Сейчас пустая. Для чего? И тут же понимание, там спала личная горничная. Ну уж нафиг, нафиг. Соглядатай в моем личном пространстве мне абсолютно не нужен. А вот если хорошенько упереться, то здесь получится отличный санузел. Это же какое решение проблемы с удобствами. Ладно, сгружаю книги на прикроватную тумбочку, заправляю постель и мыться. Кстати, с освещением интересное решение. Те же тонкие палочки в подставках, а включение-выключение — небольшой рычажок на стене. Путем постепенного движения им вверх-вниз можно менять интенсивность освещения до полного выключения. Просто и оригинально. Прихватив свое личное полотенце из машины, эх, маловато, и халат от барских щедрот, двинула к банно-прачечному комплексу. Варя уже ушла, а мне тоже нечего долго отсвечивать, кроме меня тут люди есть. Помывшись быстро, как хорошо, что в супермаркет заезжала, пока бытовой химией и гелем с шампунем обеспечены, простирнула бельишко. Кстати, надо что-то делать с резинками от труселей. Да и с лифчиком непонятно, как ушивать. Все это белье так и стремится покинуть мои похудевшие телеса. Наконец я добралась до кровати. Плюхнулась и со стоном наслаждения вытянула ноги. Да, день был длинным и насыщенным. Столько дел и хлопот, что даже покомплексовать некогда было. А теперь уже и бессмысленно. Надо просто принять как данность и устраиваться в новой жизни. Тем более ее обещали длинную. Ну-с, что там пишут в мудрых книгах? Так, с анатомией и физиологией за час разобралась. Радикальных отличий от земных людей не имеется, только у местных отсутствует аппендикс. О, счастье! И зубы заменяются. При проблеме с зубами зуб просто выпадает и вырастает новый. Земные стоматологи бы вымерли здесь как класс. Болезни тоже сходные, так что справлюсь как-нибудь. Или я не на скорой работала? Не будет получаться с магией, перейдем к земной медицине. Так, теперь принципы организации медицинской помощи. О, вот это интересно. Оказывается, здесь имеется некое подобие нашей страховой медицины. Все граждане имеют право на бесплатную помощь в случае травмы, осложненных родов, острых заболеваний, угрожающих жизни. За оказание помощи король мне платит зарплату, а все остальное за кровные гроши граждан. Так что вряд ли кто тут сильно придумывает себе болячки, и вездесущих старушек-пенсионерок в приемной не будет. Слава великому тонометру. Так, что тут вообще с магией и магами? Здесь мне на помощь пришли записи из гримуара, раз официальные источники молчат. Сама магия пока в молодом мире только просыпается, и известна только природная магия, целительская, магия земли, воды, воздуха, леса, дома. То есть домовые, лесовые присутствуют. Про боевую магию местным неизвестно. Ага, никакими фаерболами не покидаемся. Даже несколько обидно. Любая попаданка из фэнтези сразу как попала в другой мир, так сразу фаерболами пуляет, глазами лучи пускает, прям как лазерами, и мечом машет, ну как Зена королева воинов. А вот попала в реалии, и фиг вам. Всему учиться надо, и тяжко. Вся магия разлита в планетарном пространстве, и люди-маги пользуются ею в своем диапазоне. Вообще, магические способности или дары — это, по сути, то, что на Земле мы называем талантом человека, только усиленным. То есть талант агронома у Вари здесь проявится даром Земли, также и с остальными нашими компаньонами. Но мало магов, мало. Еще и Королевская служба поиска одаренных, я бы сказала, отлова, здорово влияет на популяцию магов. Король хочет держать магов под контролем как силу управления своей аристократией. Да, появление одаренных не зависит от происхождения. Маг-ребенок может появиться как в семье аристократа, так и в семье купца, ремесленника или крестьянина. Поэтому раз в год осенью проезжает по стране королевская служба и тестирует всех детей старше 5 лет и всех новоприбывших, и забирает выявленных. Сколько горя принесло это в семьи, не перечесть. Как могут, прячут детей. Многие не рады, если в семье появляется такой ребенок. Значит, что нам с этого? Меня не тронут, я лицо официальное. А вот все мои... Маруська до 5 лет в безопасности. Что-нибудь придумаем? Или революцию замутим? А вот что делать со взрослыми? Решено? Шифруемся. На этой позитивной ноте я и уснула с гримуаром в обнимку.